Глава 15. Граница герцогства. Несколько дней спустя. «Ну все, я пошла». Белла выпрыгнула из нижнего люка клинка и только приземлилась на землю, как рванула вперед. Мы же, удерживаемые возмездием, поднялись выше, дабы прикрыть ее. Местность здесь была неудобная, заброшенное поселение с железобетонными постройками. Оттого и пришлось использовать Беллу. Она влетела в один из крупных складов, где и вступила в бой с грасс-воинами и группой скаутов. Но их уничтожение не вызвало у девушки проблем. Потом и остальные враги были уничтожены. Как боевая единица, Белла почти идеальна. Она достаточно крепка, чтобы выдержать попадания даже плазмы. Когти тоже ее не берут. Разве что неизвестно, что будет, если ее хвостом ударит штурмовик. Но проверять мы, конечно же, не будем. Кубинская девушка носилась от здания к зданию, пока не закончила зачистку, на что ушло совсем немного времени. «Я все, забирайте!» Из бывшего торгового центра вышла Белла и выбросила очередного скаута. Мертвого, конечно же. А затем подняла голову и увидела, как из брюха возмездия вытягиваются манипуляторы. Ранее они держали клинок, но сейчас мы были на земле. Манипуляторы же схватили трупы жуков и начали затаскивать в специальный отсек на брюхе. Мы, честно говоря, устали сами таскать трупы жуков, поэтому модифицировали корабль. Он стал немного брюхастее, и там теперь расположено хранилище биоматерии. Это, грубо говоря, переваренные трупы. Их сперва размалывают до состояния жижи, а затем специальные бактерии съедают их и создают горючий биогаз. Это куда эффективнее, чем просто сжигать плоть, так что биореактор пришлось улучшить до версии 6.0, что увеличило размеры корабля. Но это пока что не проблема. Проблема будет, когда он станет размером с крейсер. Боимся, земляне начнут что-то подозревать, так что я пока буду улучшаться в качество, а не в размер. Все же синтез материалов – дело не дешевое. И, кстати, об этом. «Как тебе броня?» – спросил я у Беллы, которая уже забралась в клинок. «Не описать». Девушка была задумчивой, снимая с себя элементы брони. Отцепила гибкий металлический нагрудник из множества соединенных между собой элементов. Потом наручи с наплечниками, которые неплохо держались и без нагрудника. Оно все легко надевалось и снималось. Так что вскоре и поножи были сняты, словно штаны. И остальная защита. Эта броня была из особого материала. Из похожего я сделал для Николая протез ноги. Его можно назвать гибкий металл. Он очень легкий, невероятно прочный и гибкий. И, конечно же, такого материала нет на Земле. Но он синтезируется из каучука, пластика и ряда других элементов. Удовольствие, скажу я, очень дорогое, но оно того стоит. Все же это не дело, что броня-попас весит вдвое больше самого пользователя. А это... Я прошелся взглядом по фигуре девушки. На ней остался лишь черно-серебряный комбинезон. Он почти как старый, но этот является второй плотью. Это синтетические мышцы, которые простого человека сделают в несколько раз сильнее, быстрее и, главное, крепче. Комбинезон этот достаточно тонок в неактивном состоянии. Но если напрячься, Белла станет качком. И да, эта технология не для общего пользования. Землянам не стоит о ней знать. Ларри, конечно же, ищет обоснование, мол, как объяснить, откуда оно взялось, и, может, где-то есть аналогичные исследования, но пока все плохо. Так что используем сами. Но что важнее, этот комбинезон очень прочен и выдерживает как когти, так и кислоту. Плазму сдержит лишь частично, но ослабит достаточно, чтобы выжить. Но вот навесная броня — это другое дело. Она выдержит прямое попадание из плазменной винтовки. Потом, правда, броню придется выкинуть, но это не проблема. Броня модульная, просто меняешь поврежденный элемент на другой, и все. «Скажу так», — продолжила Белла, присаживаясь на свое место. «Нужно привыкать, иначе легко не рассчитать скорость и силу». «Поэтому я и настаивал на тренировках». «Угу. Но если снабдить ею человечество, жукам будет хана», — улыбнулась она. А я покачал головой. Нор это не спасло. Ну да, земля не нор. И тут все иначе обстоит. Однако пока что земля не готова к таким технологиям. Люди скорее сами себя поубивают, чем жуков выгонят. Вскоре все жуки были сожраны, и мы полетели обратно на базу. Там, в резиденции, сейчас было весьма шумно. Ведь два шагающих робота, которых все-таки доделали, проходили испытания. И да, что-то моя резиденция больше похожа на военную базу, чем место для жизни. Ну и ладно, у нас тут война как бы. А роботы выглядели как укороченная зажигалка. 4 метра в высоту, 2 ноги, рук нет, лишь 2 мощных пулемета по бокам корпуса, а также прямоугольные блоки, которые являются съемными магазинами. Мы только учимся делать шагающие машины, поэтому дается оно нам с трудом, даже имея чертежи Кузнецовых. Но данную модель мы с Ларри улучшили, поэтому она и имеет номер 11. Ибо 11-е поколение машин, текущее. Сбросив клинок перед гаражом, возмездие приземлилось на крышу. А мы, заведя машину в гараж, посмотрели на испытания роботов. Но вскоре ко мне подошел Ларри. Он уже освоился здесь, но притворялся тупым андроидом. Точнее, наоборот. Он притворялся очень умным андроидом, но при этом глупее человека. Корейцы и японцы уже занимались изготовлением андроидов, но из-за огромной цены они в основном использовались как слуги, телохранители и предмет роскоши. Как боевая единица, андроиды не оправдали себя из-за высокой цены и низкого уровня интеллекта. То бишь, ты не только покупаешь дорогую игрушку, но еще и глупую. Андроида нужно обучать на поле боя, и тогда он будет более-менее эффективным. Вот только они ломались раньше, чем обучались. Так что это направление робототехники люди почти забросили. Но об андроидах знают, так что Ларри не вызвал вау-эффекта. Все удивились, но быстро стали воспринимать его как прихоть герцога. «Господин, губернатор просит вас прибыть к нему. Дело срочное и крайне важное», — сообщил Ларри. «Хм, необычно». Другой информации Захар Георгиевич не предоставил. «Ладно, съезжу. Раз нельзя по телефону, то дело действительно важное. А вы...» — я посмотрел на девчат. «Отдыхайте». «Ага, конечно, у нас концерт скоро». С сарказмом хмыкнула Нина и утащила девчат в дом. А я привел себя в порядок, переоделся, и Настя повезла меня в Челябинск. Нужно бы договориться о возможности полета над областью. Так-то путь не близкий. А по воздуху оно быстрее. Пока ехали, я успел отдохнуть и обсудить с Анастасией дела. У бабы Люды и остальных все хорошо. Зина в школе, Марина на работе, остальные кто как. Пенсия старикам дается хорошая, все же герцогский грант. Так что они могут отдыхать и заниматься, чем хотят. Но скучно им дома. Им хочется на землю да в огород. Ладно, что-нибудь придумаю. А пока... Челябинск. Город стал существенно тише. Но оно и понятно. Ведь немало людей покинули его. Без базы крепости, да и после 2 ужасающих нападений, люди боятся жить здесь и уезжают. В основном в соседние регионы. Но кто-то едет и в Магнитогорск. Ведь там строится стена, а люди нам нужны. Столько проектов ведь. И везде требуются работники. На первом этапе индустриализации люди дешевле машин, так что приходится использовать людей. На втором этапе будет 50 на 50, а на последнем, четвертом, машины будут делать почти 100% работы. Но четвертый этап – это когда уже совсем все плохо. Так что, думаю, обойдусь и третьим. Но я отвлекся. И вот я приехал к резиденции губернатора. А вот она мало в чем изменилась. Но и неважно. Меня встретили у входа и провели в кабинет Захара Георгиевича, который принимал еще одного посетителя. Они оба сидели на диване и общались. Сам же кабинет. Большой, роскошный и много кожаной мебели. Даже портреты какие-то висят. Видимо, Захара здесь почти ничего не менял с момента получения кабинета. «Добрый вечер, Захар Георгиевич», и... Поздоровался я с ними. «Добрый, Сергей Кириллович. Позвольте представиться. Я Родионов Глеб Макарович, секретарь Царской Думы». Мне пожал руку средних лет мужчина. Статный, черноволосый и одетый в простую, но дорогую одежду. «Я прибыл сюда по важному делу, и оно касается вас, а также всего царства». «Неужели вы решили одобрить мой запрос на введение чрезвычайной ситуации в герцогстве?» Я присел на кресло, что стояло напротив дивана. «Так и есть». «Хм, это хорошая новость», — согласился я, принимая документы. «Сейчас не место лишней бюрократии. Все же угроза инсектоидов велика как никогда». «Полностью с вами согласен, поэтому у меня для вас есть второй указ». Из металлического кейса он достал лист бумаги и протянул мне. «Вы показали невероятные успехи, и царь доволен вами, поэтому просит взять на себя временное управление пятым сектором. Вы просите меня одного защищать всю границу? У меня аж задергался глаз. Не одному, конечно. В случае крайней нужды вы имеете право обратиться к губернатору за мобилизацией областных сил и вызовом подкреплений. Вы же понимаете, что одно дело диверсионные операции, а другое — это полномасштабные сражения. Понимаю, согласился тот. Но выбора нет. Генералы даже под угрозой увольнения отказываются брать пятый сектор. Но буду честен, у нас попросту не осталось людей, которые смогут удержать это место. Аристократы тоже почему-то отказываются. Ха, почему-то? Я в голос рассмеялся. Да не потому ли, что пятую базу крепости не обеспечивали даже боеприпасами в течение полугода? Люди за свои деньги все покупали, как и снаряжение. То, что вы говорите, невозможно, покачал он головой. «Глеб Макарович, я служил на пятой базе и прекрасно знаю, что возможно, а что нет. Поэтому давайте вы не будете говорить мне, что того, что я видел, на самом деле не было». «Вы утверждаете о коррупции на пятой базе?» От заявления мужчины я даже испытал злость. «Нет, я утверждаю о коррупции в штабе, чудовищной коррупции, граничащей с предательством». От моих слов губернатор, все это время молчавший, сильно нахмурился, как и Глеб. Судя по отчетам, снабжение проходило регулярно, а склады базы были полны снаряжения и припасов. «Ха, базы, которая уничтожена и ничего не проверить», — хмыкнул я в ответ. «Я, как и все адекватные люди, которые в курсе причин падения пятой базы крепости, отказываюсь от вашего предложения». «Вы не можете отказаться от царского указа», — возразил мужчина. «Царского? Почему тогда я вижу здесь?» — указал я на документ. «Надпись «Указ Царской Думы». Царская Дума лишь исполняет волю царя, поэтому ее решение приравнено к решению царя». «Ха, я, конечно, прошу прощения, но разве в 2068-м Дума не получила возможность издавать самостоятельные указы?» Мужчина нахмурился, видимо, не знал, что я знаю. «Мало кто знает, ибо это скрывалось. Точнее, информация есть, но ее не афишировали и запрятали среди кучи бесполезной информации. А также царская дума способна отменять указы царя. Поэтому давайте вы не будете мне вешать лапшу на уши. Указ царской думы я могу смело послать далеко и надолго до пешим ходом. Лишь царь может принудительно назначить меня на охрану целого сектора». «Сергей Кириллович, вы же понимаете, что своими действиями подвергаете опасности целую область, а потому и все царство», — возмутился тот. «Тем, что отказываюсь от задания, которое мне не по силам? У меня 300 бойцов и 200 новобранцев. Военной техники почти нет. Крепости тоже нет. Чем я буду защищать сектор?» «Вам пришлют людей и будут поставки из штаба». «Глеб Макарович, я видел эти поставки и людей из штаба. Поэтому не еби мне мозг», — выматерился я. «Я не хочу остаться без патронов и в окружении врагов, как Ромашкин». «Семен Семенович сражался как герой, до последнего», — возразил тот. «О чем вы вообще?» Я посмотрел на него, как на кретина. «У них закончились артиллерийские снаряды, мины и даже стрелковые боеприпасы. Они кое-как выжили, потому что я подоспел и запросил артиллерийский огонь по крепости». «Вы клевещете на штаб и герцогский род Ромашкиных?» — нахмурился мужчина. «Клевещу? Может, мне выложить в сеть кое-какие доказательства?» — заулыбался я. «Вы, может, и не знали, но я был ретранслятором в переговорах Ромашкиных и случайно услышал немало интересного. И знаете что? Там еще был какой-то компьютерный вирус, который, судя по дате удаления файлов, начал очищать сервера ровно в момент, когда Ромашкин подал сигнал о том, что близок к поражению, и получил сообщение из штаба с приказом держаться. «То, что вы говорите...» — начал было Глеб, но я перебил. «Я проник в систему базы, дабы спасти ее. И знаете что?» «Что?» «Восстановить всю почту, причем с официальными цифровыми ключами и шифровкой, оказалось очень даже легко. С видеозаписями, правда, не очень, но вот, к примеру, я вытянул телефон, и там появилось видео, где артиллеристы паникуют из-за того, что закончились боеприпасы и силы сдерживания остались без прикрытия. Затем видео со складов, которые были практически пусты. Солдаты выгребали все, что оставалось, дабы дать последний бой. Немного самого боя внутри базы, и Семен Семенович даже меня удивил. Сильный, одаренный и отважный. Поверьте, у меня много всякого такого. Очень много. «Вы пойдете под суд за взлом правительственных серверов», вперев в меня злой взгляд, заявил тот. «Взлом? Вы о чем? Сервера были взломаны. О чем сказано в аудио? Я лишь полагаясь на закон номер 107, статья 9, спасал данные. Так что вы там говорили по поводу клеветы? Пойдем в царский суд?» Мужчина замолчал, а я стал серьезным. «Вот вам мой ультиматум. Первое. Полная независимость от штаба. Второе. Все эти земли переходят под мой прямой контроль. Если уж мне вкладываться в пятый сектор, то отныне он мой. А не так, что я построил крепость, а потом мне сказали, что все, выметайся, теперь здесь будет командовать другой человек». «Но Сергей Кириллович», — начал что-то говорить Глеб, но я поднял руку и продолжил. «Третье. Закон зоны действует и на мой пятый сектор. Все аристократы и кланы Восточного Урала будут платить мне. Люди не нужны. Еще шпионов и диверсантов мне не хватало». Тот начал было что-то говорить, но я перебил. «Четвертое. Режим ЧС распространяется и на мои новые земли. Поэтому если я не захочу, никто не сможет на них попасть. Граница будет под моим жестким контролем. Пятое. Я сохраняю статус фронтового аристократа, и мои земли останутся фронтиром даже после постройки крепости». «Сергей Кириллович, вам не кажется, что это слишком?» — вмешался мужчина. «Не кажется. И выбора у вас особо нет. Или будет по-моему, или ищите другого дурака». «Вы можете найти себе много врагов». «Врагов?» Я рассмеялся в голос. 95% имущества моего рода было разграблено и отобрано. Армию герцогства просто отравили где-то под Орском, технику продали и все ценности увезли. И я молчу про постоянные покушения и попытки устроить диверсии. А главный злодей живет себе припеваючи, несмотря на все усилия ЦСБ и опричников. «Уверен, вы преувеличиваете». «Мне плевать на ваше мнение». Вновь я перебил его. «Вот честно, Глеб Макарович, вы уже дискредитировали себя, пытаясь меня обмануть. Поэтому просто слушайте, что я говорю». А говорю я, что мне плевать на этих новых врагов. И свои условия я озвучил. Думайте, решайте. Поднявшись, я направился к выходу. Было тяжело не улыбаться, но я смог. Если бы они достроили базу, то я лишился бы статуса фронтового аристократа. Ведь граница была бы под формальным контролем базы. Мне бы пришлось сражаться, как и раньше. Но привилегий бы я не получал. И пришлось бы платить большие налоги с продажи добычи из зоны. Да и много других проблем нарисовалось бы. А так, выбора у них особо нет. Ну или я просто не буду декларировать кристаллы. Или просто буду использовать для своих нужд. Если сам используешь, то налоги не нужны. Тут лишь при продаже добычи будет взят существенный процент. Вернувшись домой, занялся делами и подготовкой. Сделав заводом ряд срочных заказов, начал с Ларри проектировать строительных роботов. Но, честно говоря, ничего сложного. Они выходят куда дешевле, чем, к примеру, построить строительную технику. Затем вызвал к себе Николая и Хосе. «Миленько тут, розовенько». Ехидно ухмылялся кубинец. «Могу и твою броню покрасить в этот цвет, раз ты фанат розовенького?» Улыбнулся в ответ. А Хосе покривил лицом. «Я больше по камуфляжу. Так зачем позвали?» «Нужны солдаты, много бойцов. Вскоре я стану командиром пятого сектора». На меня посмотрели как на психа. И я объяснил, зачем ездил в Челябинск. «Вот пидорасы!» — выругался Хосе. Да и Николай выглядел злым. «Безусловно. Но у этого есть ряд преимуществ. Правда, нужны солдаты. Много, желательно опытные. Можно ветеранов в отставке. Денег не пожалею». «Сергей Кириллович», — вмешался Николай, — «я могу обратиться в общество военных инвалидов». Он кивнул на свою ногу протез. «Возможно, среди них найдутся те, кто не против вновь взяться за оружие». «Отличная идея, Николай. Обещаем лучшие протезы, лечение, новейшее снаряжение, а также поддержку боевых роботов». «Думаю, про наших стражей уже во всем царстве слышали», — согласился тот. «Стражи — это лишь начало», — покачал я головой. «Вскоре будет кое-что более впечатляющее». «Наконец-то!» — обрадовался Хосе. «Уже надоело жуков гонять по границе. Скаутов они убивают прям отлично. Но вот кого покрупнее, приходится самим бить. Так они еще и лезут каждый день. Твари, блин. Да, но главное — это люди. Я поспрашиваю ребят. Может, наберу сотню бойцов. Какие условия набора? Это гвардия, а не просто служба. Тут контракт на служение роду. Все куда серьезнее. Но и преимущества весомые. Пенсия, соцпакет, медицинское обслуживание за счет герцогства и большие компенсации в случае гибели. Перечислил я. Но он и сам все прекрасно знает. Быть гвардейцем — это почетно и прибыльно. Ну и куда безопаснее, чем на фронтире. Понял, поспрашиваю. Благодарю. Отпустив людей, направился спать. Все же уже поздно. Но спал я, как и последнюю неделю, лишь с Катей. Ее проблема весьма серьезна, поэтому нужна была наша общая мощь. Имею в виду работу персональных модулей. Утром же я занимался сборкой строительных роботов. Ну, не только я, а вместе с Евгенией и Дмитрием. По факту это была платформа на гусеницах. С центральным ядром в виде цилиндра и манипуляторами. Выглядел робот странно, но практично. Одни манипуляторы, к примеру, держат две металлические балки, другие сваривают их. Впрочем, там было аж 9 манипуляторов разного направления. Робот был назван тип 6, строитель. Пока лишь базовая модель, но нам ведь нужно, чтобы быстро и качественно. И они достаточно миниатюрны, чтобы быть мобильными и работать даже внутри зданий. Разве что всю электронику и четверть деталей изготовил Ларри. Ну а мы уже собрали робота. Потом он помог нам собрать второго робота. А третьего робота они собирали уже сами. Я не сделал таких роботов раньше, потому что имелись время и людские ресурсы. Теперь ничего этого нет. Мне нужна армия, крепость и оружие. И вот, 2 дня спустя, ко мне приехал Глеб Макарович. Он, конечно, просил, чтобы я сам приехал, но я сказал, что у меня жуки прорываются. И или он сам приедет, или пусть ждет. Сколько ждать, я не сказал. Так что к обеду приехал Глеб. «Что скажешь?» Обратился я к бабушке, которая читала документы. Меня интересовало ее мнение. «Думаю, ты уже и сам все понял», — улыбнулась она. «Но раз тебя интересует мнение, то...» Она порвала бумаги. «Полная херня. Что это за подпункт 4.1? В случае неудовлетворительной бла-бла работы все отберем. Вы охренели?» «Анастасия Юрьевна, это предосторожность, которая...» Начал было тот, но был перебит. «Что такое неудовлетворительная работа? Кого она должна удовлетворить? Как? В какой позе? Сколько раз за ночь?» Напирала она на мужчину перед нами. «Работу будет оценивать Царская Дума. По каким критериям? Личным хотелкам? Если так, то идите-ка, Глеб Макарович, в задницу», — зло заявила бабушка. «Полностью поддерживаю вас, Анастасия Юрьевна. Поэтому я тоже порвал документы. Глеб Макарович, вы можете передать, что я отказываюсь. Или все будет, как я сказал, или ищите другого дурака». Он уехал, а мы обсудили это позорище. Документы действительно рассчитаны или на невнимательного, или на глупца. К сожалению, Царской Думы, которую я, очевидно, прогнила насквозь, мы не те, ни другие. Зато на следующий день перед нами оказался вполне неплохой договор. Ну, это если ты самоубийца. Вы указали, что аристократы могут, а не обязаны платить нам по закону зоны. Вновь я порвал документы и прогнал Глеба. Но он вернулся вечером. «Зачем убрали процент дохода, который они должны отдавать?» Возмутилась бабушка и порвала бумаги. В итоге все это продолжалось долгие 8 дней. Я уже сбился со счета, сколько Глеб ездил к нам. Он даже квартиру в Магнитогорске арендовал и общался с Москвой по телефону, консультируясь с нами. И мы их все же добили. «Ну вот, другое дело», — заулыбалась бабуля. «Теперь весь Восточный Урал будет платить 10% своего дохода. Либо отдавать техникой и припасами. И вся фронтовая территория переходит под мой контроль, становясь частью герцогства», — добавил я. «Ну и все аристократы, которые бросили эти земли, становятся моими вассалами». Я подписал бумаги и передал заметно постаревшему мужчине. Ему пришлось нелегко. 8 дней стресса и проблем. Но ни мне, ни бабуле его не жалко. И вот он наконец-то уехал. А я увеличил свои владения в 4 раза. Казалось бы, зачем мне территории в тумане? А кто сказал, что там всегда будет туман».